«Так сразу? Даже и не предупредил? Ты разве не читал моего последнего письма?» — бормотала женщина. «Письма за номером 30». А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет 4. Здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканный в манной каше. Он с удивлением смотрел на незнакомого военного в старой шинели, с мешком за плечами, на испуганное лицо матери. Должно быть, учуяв сердцем что-то недоброе, страшное, он бросился к мужчине в пижаме и уткнулся к нему в колени. «Вовка!» — бросился к нему Мечетный. «Вовка, сынок! Не узнаешь? Я же твой папка!» Мальчик, продолжавший прижиматься к мужчине в пижаме, вдруг заревел, закричал. «Уйди! Уйди, нехороший дядька!» И, обращаясь к человеку в пижаме, «Папочка, гони его! Пусть он уйдет!» «Вовочка! Вовочка!» — растерянно бормотала мать. «Уйди! Пусть уйдет этот дядька!» Человек в пижаме растерянно гладил русую головку ребенка и переступал с ноги на ногу. Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно. Но они не произносили ни слова. «Ты скажи, где ты остановился. Позвони. У нас с Анатолием есть телефон. Я к тебе забегу, все объясню», — бормотала женщина побледневшими губами, и красивое, правильное лицо ее, смятое страхом, в это мгновение потеряло всю свою привлекательность. Ничего не ответив, Мечетный повернулся и вышел. Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнущего сырой звездкой дома, упало несколько увесистых кусков штукатурки. На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе Мечетный не стал. К чему? Все было ясно. Но она сама ночью отыскала его, ворвалась в комнату, где в разных углах на топчанах храпели человек 10. Ворвалась, заплакала по бабье в голос, не обращая внимания на сонные головы, поднявшиеся с набитых сеном блинообразных подушек. Мечетный быстро оделся. Они пошли по улицам города, где ему был знаком каждый уголок, города, который сразу стал для него чужим, неуютным. Он шагал с виду спокойно, четко отсчитывая шаг, и лицо его тоже было спокойным. Оно будто окаменело, а она, обычно такая немногословная, все говорила, говорила, вытирая слезы рукавом пальто и заправляя выбивавшиеся из-под платка волосы. И почему-то все повторяла. «Неужели ты не получил моего письма за номером 30? Там я все, все разъяснила. Наверное, он, Владимир, не знает, как живется тут, в глубоком тылу. Они же на фронте получают пайки, одеты и сыты, а ему к тому же дают офицерский, дополнительный паек. А тут карточки, какие-то граммы несчастные, да еще и настоишься за ними в очередях. Ей ничего, она хоть в институте пообедает, а Вовка, Вовка цвета молока не знал. А Анатолий, он такой добрый, такой заботливый. Они переехали к нему в его хорошую теплую квартиру. Анатолий — инженер-майор. Он военпред на заводе. Теперь они хоть вздохнули свободно. Ведь у Вовки все есть. Ты же видел, какой он крепенький. Ах, если бы вы, фронтовики, знали, как нам тут в тылу живется. Ведь мы все вам пишем «живы», «здоровы», «живем хорошо». Так это в письмах. А на деле у меня с Анатолием не как у некоторых девчонок. У нас с ним всерьез. Как только ты дашь развод, мы поженимся. А Вовку Анатолию сыновит. Он добрый, Вовке души не чает. Ты же сам видел. У Анатолия семья погибла в Ленинграде. Он хочет дать Вовке свою фамилию. Ну что? Что ты молчишь? Презираешь, да? Ненавидишь, да? Ты меня слышишь? Мечетный слушал и не слышал. Он уже мысленно вычеркнул эту женщину из своей жизни. Не разлюбил, нет. Вычеркнул. Она была ему чужой. Если бы не было на свете цветущего карапуза с русой круглой головкой и толстыми губами, перепачканными в манной каше, и он не мог забыть, как этот карапуз со страхом глядел на отца, а другого мужчину называл папой и просил у него защиты. Мечетный шагал по асфальту, и на пустынной улице слышно было, как поскрипывают подошвы его новых, полученных после госпиталя сапог. «Ну что же ты молчишь? Скажи хоть, что ты обо всем этом думаешь? Ну?» «Наташа, ты не помнишь, какой это поэт сказал?» «Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат». «Ну при чем тут какой-то поэт? Дашь ты мне развод?» «Война — великое испытание. Одни его выдерживают, укрепляются духом, а другие...» «Ну так как же насчет развода?» «Развода? Так мы уже разошлись». В эту ночь комендантский патруль подобрал на окраине города офицера-фронтовика. Он был так пьян, что по дороге в комендатуру только мычал и бормотал что-то непонятное. По документам установили, что это старший лейтенант Владимир Мечетный, направленный в этот город для долечивания после ранения. Документы, необходимые для развода, Мечетный послал уже с фронта. Переписал денежный аттестат с Наташи на имя сына и прервал с ней всякую связь. Он действительно вычеркнул ее из своей жизни. Не раскрывая, рвал письма, которые некоторое время еще догоняли его в наступлении, и заставлял себя не думать, не вспоминать даже о сыне, который, как он слыхал от какого-то земляка, значился теперь сыном того инженер-майора и носил теперь его фамилию. И вот, столько времени спустя, старая, заржавевшая мина замедленного действия взорвалась. Наташа вдруг возникла из прошлого и снова сломала его наладившуюся было жизнь. В день, когда стало известно об исчезновении Анюты, Мечетному и сняли шторку с глаза. Глаз видел, видел неплохо. Как-то сразу вернулись все краски мира, и когда сестра Калерия вывела его в больничный парк, зелень вдруг показалась ему такой зеленой, голубизна неба такой яркой, что он, ошеломленный, зашатался и, возможно, упал бы, если бы спутница сильной рукой не подхватила его и не довела до скамейки. Все, что вновь открывалось ему в этот день, поражало. Калерия, которую он с Анютиных слов представлял себе тощей злой уродиной, оказалась совсем не такой. Это была крупная шатенка с грубоватым, но привлекательным лицом, с яркими припухлыми губами. Голубые глаза ее смотрели из-под пшеничных бровей вызывающе, насмешливо, а, пожалуй, и печально. Старенький, стиранный-перестиранный больничный халат свой она, видимо, сама перешила, и он хорошо обрисовывал ее сильную фигуру. Мечетный смотрел на нее с некоторым удивлением, и она, приметив это его удивление, усмехнулась. «Ну что, не такое вам меня Нюшка рисовала? Говорила же я вам, капитан, что я красивая, а я ведь никогда не вру». Но, может быть, потому что контраст между ожидаемым и увиденным был слишком велик, Мечетный, без особых на то оснований, проникся к Калерии неприязнью и даже отодвинулся, когда она, как ему показалось, слишком близко села рядом с ним на скамью. «Не бойтесь, капитан, я к вам на колени без приглашения не прыгну». Сидел Мечетный на знакомой скамье с пригожей женщиной, а думал о другой. Вот если бы вместо этой Калерии была бы рядом Анюта, увидел бы ее лицо, как сблизил бы их этот день. «Анюта! Куда же она ушла? Где прячется?» Теперь он не слепец, он полноценный человек. По пути в парк взглянул на себя в зеркало, висевшее в вестибюле. Небольшие шрамы не испортили лица. Глаза выглядели неплохо, только в том, который был настоящий, радужная оболочка казалась разорванной. Но это можно было заметить, лишь приблизив лицо к самому стеклу. «Куда же ты делась, Анюта? Где тебя искать?» Эти мысли отравляли радость возвращения в строй нормальных, полноценных людей. «Вы теперь, Владимир Ануфриевич, птица вольная. Куда хотите, туда и летите. Я сегодня вечером свободна от дежурства. Пойдемте в кино, а? Идет что-то такое английское, какой-то Джордж из Динки Джаза. Говорят, смешной. А потом можно зайти в ресторанчик, омыть ваш глаз. Тогда вы меня лучше разглядите», — весело болтала Калерия, но веселье ее почему-то казалось напускным. Не дождавшись ответа, она вздохнула. «Не слушаете вы меня, Владимир Ануфриевич?» Мечетный действительно не слушал. Все думал о своем. А ведь и верно, теперь он может идти, куда глаза глядят. Вернее, куда глаз глядит, что в сущности оказывается одно и то же. Мирное время, и он штатский человек. Но как найти Анюту? Пойти в районный или даже в городской военкомат, ведь она еще на учете, наверное, там можно будет узнать, куда направился или где находится старший сержант Лихобаба. И он решил посоветоваться с профессором Преображенским, ведь он принимал такое участие в их судьбе. «Так как же насчет ресторанчика? Музыку послушали бы, потанцевали». «Пошли в палату», — грубо прервал Мечетный свою спутницу, все еще продолжавшую развивать тему омовения отремонтированного глаза. «Да посидите! Куда вам торопиться? День-то! День-то какой! Словно специально для вас выдался!» Мечетный поднялся и ушел, оставив Калерию на скамейке. Профессора в кабинете не оказалось. Сообщили, что он выехал в санаторий «Архангельское» для консультации. Только уже к ночи, несмотря на поздний час, в палате послышалось знакомое поскрипывание ботинок профессора. Он подошел к койке Мечетного, как всегда, окруженный запахом кофе и хорошего табака. Мечетный лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, и смотрел в потолок, по которому ходила муха. Глаза у него были широко открыты, искусственный и живой. Он внимательно следил за этой мухой, точно бы принимая экзамен у своего отремонтированного глаза. Профессор улыбнулся. «Видите муху?» «Вижу». «Глядит?» «Глядит». «Ну и как дела?» «Нормально». «Хорош он, белый свет-то, а?» «Хорош». «Ну так чего же не радуетесь?» «Ладно, можете не отвечать. У меня информация хорошо поставлена». «Исчезла?» «И вышла по Шекспиру. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Так?» «Вот что, герой Одера, пойдемте-ка ко мне в мое бомбоубежище. Я на свое произведение, то есть на ваш глаз, полюбуюсь и таким вас кофе угощу, какой когда-то разве что турецкому султану готовили». Профессор был в преотличном настроении. «Надо мной тут один армянин шефствует, я уже говорил вам, мой бывший пациент. Тоже вроде вас, моя удача. Сейчас он где-то на востоке, в Монголии. Так он мне и оттуда кулечек отличного бразильского кофе прислал. Не забывает». «Ну, пойдемте?» «Пойду». Мечетный шел за ним и удивлялся, что все кругом оказывалось не таким, каким он раньше представлял. Глазную клинику знаменитого института воображение рисовало светлым зданием самых современных форм, а оказалась она большой темноватой больницей с толстыми стенами, с длинными сводчатыми коридорами, где, как в туннеле, лишь в самом конце виднелся дневной свет. В полутьме, слабо освещенной тусклыми лампочками, тут и там встречались раненые. Они почтительно приветствовали профессора, иные при его приближении вставали во фрунт, и он все с той же мальчишеской чудинкой в голубых глазах весело рассыпал направо и налево «Привет! Привет!». Ну а кабинет Мечетного просто поразил. Он совсем не напоминал кабинет ученого, больше смахивал на жилье старого интеллигента. Цветы на окнах, книги на этажерках, диван с лежащими на нем пледом и подушкой. Горка. За стеклом такой горки из резного красного дерева красоваться бы фамильному сервизу или фарфоровым безделушкам, а не хирургическим инструментом. И кругом акварели, рисунки, пришпиленные кнопками прямо к стене. И в комнате этой, имевшей такой жилой вид, у входной двери на вешалке шинель с полковничьими погонами, папаха, а на распялке тщательно расправленный китель, на котором ордена, медали и золотой знак сталинской премии. Вскользь осмотрев пейзажи, Мечетный невольно остановил взгляд на одном из них. Речка, крутой песчаный обрыв, сосны с золотыми стволами. Это напомнило ему тот уголок под Оржевом, где в Волжский откос был врыт блиндаж, возле которого Мечетный получил свое первое ранение. «Заинтересовались? Нравится?» — прогрохотал бас хозяина диковинного этого кабинета. «Это мое хобби, если хотите, дурь, а, интеллигентно говоря, увлечение». Профессор священно действовал у диковинной кастрюлечки, в которой уже начала пузыриться коричневая масса, исторгавшая острый кофейный аромат. «Нравится вам моя мазня? Когда-то ведь каждое воскресенье на этюды ездил». «Но это все старье, старье, за войну ни разу и вырваться не удалось». Надев перчатку, он снял с плитки кастрюлечку и осторожно, чтобы не сбить пену, наполнил две маленькие чашечки. Одну придвинул к Мечетному. «Ну что вы, капитан, сидите как сыч. Я, можно сказать, подвиг совершил. Из ничего глаз вам смастерил. Кофе вас угощаю, какого турецкий султан не пробовал, пока ему кемаль по шее не дал. А вы не радуетесь?» Встал с кресла, передвинул на полке какие-то книги, достал из-за книг графинчик и крошечные стопочки. «Вот с чего надо разговор-то начинать. Вы там в палатах поди-ка думаете, старик Преображенский — сухарь, зверь, от запаха алкоголя в бешенство впадает». «Впадаю, но бывают, капитан, в жизни обстоятельства, когда сие просто необходимо. Вот сегодня мы с вами этим и воспользуемся. За ваше прозрение и за мою великолепную работу». С непривычки даже малая доза алкоголя ударила Мечетному в голову. Развязала язык, и он торопливо, будто боясь, что его прервут, принялся рассказывать о своей беде, о болтливом майоре по имени Славка, о Наташе, о сцене на лестничной площадке возле незнакомой квартиры, о сыне, который уже не его сын, и о том, как однажды он очнулся на жестком топчине на гауптвахте комендатуры. Услышала Анюта про Наташу и Вовку, но даже виду не подала. Ничего не спросила и исчезла, не дав ничего себе объяснить. Хозяин слушал гостя молча, смакуя маленькие глотки кофе. Не торопил, не перебивал вопросами. Только когда, выговорившись, Мечетный замолчал, он отодвинул свою чашечку. «Все ясно, капитан. Диагноз такой, ситуация сложная. Ну, а вы эту самую Анюту здорово любите?» «Можете не отвечать, давно это знаю». Профессор встал, заходил по кабинету. Один из его ботинков по-прежнему при каждом шаге поскрипывал. И скрип этот сейчас почему-то казался Мечетному печальным. «Таких, как вы, капитан, не утешают. Вы не из тех, кто говорит, что, дескать, мне из того, что мир широк, когда у меня сапог тесен». «Не из тех. Начинайте искать. Человек не иголка, пропасть не может. Ищите. В Библии сказано: стучите и отверзнется». «Стучите и не теряйтесь. Легко вот так говорить, Виталий Аркадьевич, когда у вас семья, дети. Есть одно дитя, сын. Сейчас уже сам профессор, видный клиницист в Казани. И не виделись мы с этим клиницистом с начала войны. А семья... Домой-то я только помыться в ванне, да переоблачиться хожу. Понимаете?» «А виноват, не совсем». «Эх, капитан, дернул черт меня жениться на девчонке. И вот, извольте видеть, спасаюсь в своем бомбоубежище». Он вновь наполнил чашечки кофе, вздохнул, покачал головой. «Не понимаю, и чего я с вами сегодня разболтался? Все, наверное, потому что вы, капитан, лучшая удача старого лекаря Преображенского». И тут, плутовато сверкнув голубыми глазами, засмеялся вслух. «Я сегодня даже Платоше во Львов телеграмму отстукал. Рапортовал. Видит капитан Ромео. Можете об этом доложить достопочтенному профессору Неходе». «Так-то». Отставил чашечку, встал, повторил. «Вот так-то, капитан». И тоном приказа. «Ну, ступайте. А то, наверное, сестра Калерия хватилась. Куда это ее трофей делся?» «Или еще не трофей. Держите стойкую оборону?» А когда Мечетный был уже в дверях, крикнул ему вслед: «Стучите и отверзнется!» Мечетный вернулся в палату, когда все уже спали. Увидел на своей тумбочке НССР подарок, сделанный ему Анютой в день рождения. НССР был военторговский, стандартный, торопливо сшитый, как делались в военное время все бытовые вещи. Но это было единственное, что оставалось ему от Анюты. И убедившись, что в палате все спят, он, укрывшись одеялом, прижал НССР к лицу и тихо, беззвучно заплакал. «Стучите и отверзнется». Мечетный стучал, стучал упорно, ходил по эвакопунктам, по учреждениям, ведущим учетом военных. Звонил по разным телефонам, наводил справки даже в милиции, добился приема у военкома города Москвы. Все удивленно смотрели на него, кто выражал сочувствие, кто насмешливо разводил руками. Старший сержант Анна Лихобаба так и не нашлась. Удалось лишь узнать, что из армии она демобилизовалась, получила деньги по аттестату, выправила право на бесплатный проезд. А вот куда, узнать так и не удалось. Исчезла. Исчезла, будто растворилась в огромных потоках людей, которые по окончании войны двигались в разных направлениях, заполняя все поезда. Усталый, разбитый, возвращался он после этих тщетных поисков в клинику, где еще числился на долечивании. Все знали о его беде, сочувствовали, удивлялись его упорству. И больше всех сестра Калерия, которая, как казалось, заинтересовалась им не на шутку. «Чего зеваешь-то, капитан?» — укоряли его доброхоты. «Мишень верная, баба что надо! Вперед, в атаку!» И когда Калерия предложила ему вечером пойти к ее подружке, у которой, по ее словам, была и своя отдельная комната, и патефон с пластинками, он пошел, снабдив предварительно Калерию деньгами на покупку угощений. Подружка Калерии оказалась маленькой толстушкой с пухлым круглым детским лицом и огненно-рыжими крашенными волосами. Жила она в продолговатой комнатушке коммунальной квартиры, куда ее когда-то наскоро вселили после того, как сгорел ее дом, подожженный зажигательной бомбой. Заняв эту комнату, она обставила ее как могла, да с тех пор так ничего из настоящей обстановки и не сумела приобрести. Несколько разнокалиберных стульев и табуретов, пожертвованных ей когда-то соседями, тахта, устроенная на пружинном матрасе, да длинный фанерный ящик, стоявший в углу и выполнявший обязанности буфета. Вот и вся обстановка. Но веселая толстушка эта, работавшая в конторе какого-то завода, сохранила стремление к уюту. От пожара она спасла только патефон с пластинками да разные вышитые штучки, салфеточки, накидочки, занавесочки собственной работы. Все это теперь и было пристроено на спинках стульев, разложено на тахте, даже на подоконнике. Тахту отгораживала от комнаты причудливая занавеска, на которой крестиком и не без искусства было вышито озеро с плавающими лебедями и какие-то кавалеры и дамы в париках, кормящие гордых птиц. Когда Калерия, проведя Мечетного по коридору, заставленному сундуками, шкафами, с висящими на крюках велосипедами и детскими ванночками, к третьей по счету двери остановилась возле нее, горластый патефон исторгал из жестяных своих недр игривый мотивчик «У самовара я и моя Маша». Занавес с лебедями был откинут, на тахте сидел огромный дядя с обритой наголо головой. Китель его висел на стуле, и по измятым погонам, по рядам засаленных орденских ленточек, Мечетный сразу угадал в нем бывалого фронтовика. «Майор Дроздов», — отрекомендовался он тоненьким и таким неподходящим к его мощной фигуре голосом. «Подкрепления подошли, а боеприпасы на исходе. Там у нас, Капитолина, что-нибудь еще осталось? Мы со своим пришли, вы не беспокойтесь», — сказала Калерия, вынимая из сумки и ставя на стол водку, портвейн, маленькие сверточки с колбасой, сыром и банку шпрот. «Вот, на 200 рублей товару. Глядеть не на что. Мы уж с Капкой за сутки пятую сотню проедаем. Вот, капитан, как они тут в тылу живут. Пишут нам, живы, здоровы, живем хорошо, а на полтыщи горсть еды. Садись, садись, друг милый». Майор был в самом благодушном настроении. Капка говорила, «Ты уж отвоевался, а я, брат, еще нет. Мой победный салют еще не грянул. Из эшелона я. Нам, должно быть, с самураями беседовать придется». Мощной рукой, поросшей рыжим пружинистым волосом, майор сгреб со стола бутылку, одним ударом вышиб пробку и разлил водку по четырем стаканам. «Ну, капитан, не теряя времени, за тех, кому еще воевать». Выпил, сморщился, брезгливо отодвинул стакан и даже передернул своими массивными плечами. Женщины тоже выпили. Мечетный, сидевший на уголочке тахты, продолжал держать свой стакан в руке. «Ну, что же ты, капитан?» «Не пью». «Как не пьешь?» «Не пью, и все».